по случаю избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи 11 мая к картине с изображением великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в генконсульстве нашей страны в Шэньяне, Китае, возложили корзину цветов сотрудники Ассоциации корейских граждан в Китае и ее Шэньянского городского отделения.